Почему семья еще потребуется шестой расе? Семья, как ячейка общества и опора каждого государства, остается в человеческой цивилизации и в эпоху Водолея. Существует несколько причин, по которым семья продолжит свое развитие в следующей шестой расе. Первая причина – удержание легкой души в плотных слоях физической материи. Души еще не перешли в вечное существование. Они будут проходить реинкарнации и дальше. А для этого потребуется использовать новые физические тела. Тонкоматериальные души не способны пребывать в земном мире без тела. Для этого им нужны материальные оболочки, как требуется скафандр водолазу, когда он спускается на дно моря. Без материального тела на данный момент развития душа не может удерживаться в плотных слоях материи. А это, в свою очередь, потребует воспроизводства физической оболочки естественным путем, через самовоспроизводство. Но только семья способна обеспечить души, приходящие в земной мир, такими скафандрами в виде тел. Из семи оболочек человека только физическая обладает способностью воспроизводить себе подобную копию. Материальные оболочки продолжают оставаться временными конструкциями для души, так как сама земная материя еще не достигла того уровня, при котором она способна существовать бесконечно долго. Если бы последнее условие выполнялось, то душа смогла бы развиваться в одном физическом теле до тех пор, пока не достигла бы тех энергетических показателей, благодаря которым смогла бы перейти в вечное существование и больше не возвращаться на Землю. Вторая причина. А так как материальное тело дается только на одну жизнь, а их ей потребуется для прохождения нужных стадий развития несколько, то появляется вторая причина – необходимость постоянного воспроизводства материальных оболочек для вновь воплощаемых душ. Конечно, размножаться можно и без брака, но недолго. Без постоянных пар происходит вырождение, как говорится, породы. Портится качество биологической материи. И только семья обеспечивает тело нужным качеством. А воспроизводство физическими оболочками себе подобных конструкций может обеспечить только семья. Только постоянные связи между мужчиной и женщиной способствуют сохранению генного кода тела. Все неустойчивые контакты ведут к его вырождению, что сопровождается увеличением числа всевозможных заболеваний, появлению уродств. Почему в конце эпохи рыб у нас стало столько больных со всякими психическими отклонениями, нарушениями функций организма? Причина в нарушениях генного кода, чему способствовали беспорядочные связи мужчин и женщин. А устойчивые связи способна обеспечить только семья. Даже в том, что сейчас стало так много мужчин, ставших естественно лысыми в молодые годы, проявляется нарушение данного кода. Беспорядочность отношений в итоге приводит к нарушениям всех функций физического тела. Третья причина – воспитание душ в требуемом для положительной системы направлении. Только правильно организованная семья способна создать условия для положительного прогрессирования душ. Семья развивает в человеке очень много положительных качеств. И самое главное, она развивает такое качество, как единение, умение налаживать взаимоотношения ради общей цели существования и благополучия, она вырабатывает в душах качество истинной любви и ответственности за жизнь и развитие других. Поэтому требования к семье в будущем не ослабевают, а наоборот возрастают. Семья становится более высоконравственной и высокоорганизованной.